Глава 9. Спонсорская помощь Министерству внутренних дел или начало неприятностей. У меня ум кривой, точнее непропорционально развитый. Что-то я могу понять, а что-то никогда. Хотя я стараюсь, но мозгу трудновато разобраться во всем, что связано с техникой и абстрактными понятиями, особенно с формулами и цифрами. В этом мы с Арсением похожи, только он ни за что не признается. Ведь он мужчина, а по его мнению, это обязывает вкручивать лампочки и чинить все сломанное. Услышанная от Гоши легенда о мобильном номере не давала мне покоя. В общем, суммировав свои познания магии, я решила, для полноты картины мне надо разобраться с теорией чисел. Как и следовало ожидать, не поняла почти ничего, зато почуяла какую-то взаимосвязь между теорией и магией. Она просто плавала на поверхности, но в руки не давалась. Обругав неорганизованный ум обидными словами, я попыталась представить, как числа могут повлиять на жизнь отдельно взятого человека. Номер дома, квартиры, машины, дата рождения, алфавит в виде чисел. Ничего нового и полезного для применения на практике. Я не могу провести опыт со сменой даты своего рождения. Обратно меня никто не родит. Зато я могу сменить имя. Но что это изменит? Хотя некоторые исследователи уверены в обратном. Досадно, но придумать себе новое имя не получалось. Мне и свое не шибко нравилось, но остальные были явно чужими, и если бы изменения и случились, то явно не в лучшую сторону. Арс, а правда, что вокруг нас все пронизано волнами от радио, телевизора, мобилок и рации? Пытаясь нащупать ускользающее открытие, спросила я. Правда. Вокруг одни волны излучения, изобразив утомленного ученого, подтвердил он. Мобилок много стало, и у них есть номера, задумчиво сообщила я. И что с того? Если мир устроен так, как я думаю, то это что-то да означает. Поразмыслив еще немного, я пришла к выводу. Если в стародавние времена великие мудрецы придавали цифрам такое огромное значение, а маги с помощью тех же цифр умели общаться с разными сущностями, то им для удобства только мобильника и не хватало. «Бог всемогущ?» «Ну да», не понимая, куда я клоню, ответил Арсений. «Значит, это он подкинул нам идею с мобильниками». «А нахрена?» «Да затем, чтобы мы могли с ним общаться», — обрадовалась я. Почему-то я была на все сто уверена, что Арсений меня поймет и тоже восхитится. Вопреки ожиданиям, его лицо выражало все, что угодно, кроме восторга. «А к доктору ты не хочешь сходить?» — сердито предположил он. «Тебе надо, ты иди». Я была просто поражена его тугоумием. Мне казалось, все просто. Казалось до того момента, пока Арсений не напомнил мне, что Бог не только всемогущ, но и является каждым из нас. Бог есть ты. Ты мне сама говорила, что ты Бог. Здоров ты врать. Я не так говорила. Каждый человек Бог. Офигеть. У тебя логики ноль. Ты же тоже человек. Ну, поняла. То-то я смотрю, как эти боги деградируют со страшной силой. Я сначала подумала, что он про меня говорит, но Арсений кивнул в сторону местных гопников, распивающих пиво. «Ты бы сходила», — сказала им, кто они такие. Я все равно продолжала думать на тему цифр и волн. Волновая теория цифр никак не хотела складываться в единую четкую картину. «Я же говорила, у меня мозг кривой, зато пронырливый». Сдавшись, я плюнул на теорию и решил отложить ее в долгий ящик. Потом как-нибудь достану и снова буду над ней ломать голову. Переехав от родителей, Арсений вдруг почувствовал себя почти взрослым. Он уже воображал себя свободным человеком, который сумеет проявить себя. Мечтам мешала бабка. Она возмутительно не желала видеть во внуке мужчину, обращаясь с ним как с младенцем. Она почти прекратила прием пациентов. Только 3 часа в день работала, а в остальное время для одной ей ведомой цели занималась самопознаниями и прочими экспериментами над собственной психикой. Не то сознание расширяло, не то сужало, кто ж ее знает. Но иногда новые качества прорывались наружу в самой непредсказуемой форме. Выглядело это дело примерно так. Тишина. Небольшая, опрятная комната. Стол, ноутбук, на котором установлен раскрытый учебник по физике, Арсений, нога на ногу, руки скрещены на груди, мозг напряжен до предела в попытке вникнуть в смысл формулы. Размышление прерывает громкий топот. Сначала по бабкиной комнате, потом по коридору. Тишина. Арсений заранее поворачивается лицом к двери. Снова топот ног. Теперь он все ближе. «Ты ничего не слышала?» «Нет». «Не мог ты не слышать. Вот сейчас». Бабка ворвалась в комнату Арсения и замерла на пороге, глаза отсутствующие, лоб сморщенный. «Слышал, как ты носилась по дому?» «Нет, я не про это. Вот сейчас, слышишь?» Арсений, как ни напрягал слух, кроме потрескивания рассохшихся половиц, не сумел уловить ни единого постороннего звука. «А что ты слышишь?» — осторожно поинтересовался он. «Ты не поверишь, цифры! Две очень отчетливо, а дальше неразборчиво!» «А еще что? Тебе мало?» «Нет, мне хватает», — убежденно ответил Арсений. У бабки в глазах возникла осмысленность, но тут же снова испарилась. «Знать бы еще, что это означает. Вот вчера какие-то судороги в мыслях начались, а потом снова эти цифры, комбинации из цифр. Первые все время одинаковые, только с последними двумя какая-то катавасия. Еле слышно, а иногда и не слышно вовсе. Все равно докопаюсь, в чем тут секрет. И знаешь, что меня больше всего беспокоит? Твоя подружка, как только с ней увижусь, у меня словно обострение начинается. Цифровое». Учебник физики соскользнул, шлепнулся на пол, раскрывшись и вяло покачивая страницами. Бросок бабки соперничал в стремительности с атакой ястреба. «Ага!» — торжествующе запела она и уставилась на номера страниц. Арсений выбрался из-за стола, мысленно распрощавшись с учебником и несказанно радуясь этому. «Ага!» — разочарованно повторила бабка и вернула внуку книгу. Голоса, выходившие с бабкой на контакт, не соблаговолили пояснить, как обезопасить себя от ошибок, применяя волшебный код. Тем паче, что куда этот код совать, было пока неизвестно. Арсений подозревал голоса в принадлежности к бабкиному подсознанию. Вероятно, этим все недомолвки и объяснялись. А как иначе понять масштабные пробелы в инструкции по применению? Устав от общения со странной старостью, Арсений вызвонил меня и пригласил на концерт. Он даже билеты купил. Я что? Я не отказалась. Я всегда только «за», даже не спросила, на кого мы идем. Оказалось, на Кипелова. Места были не те. Арсений решил произвести на меня впечатление и купил билеты в VIP-зону. Вроде как неплохие места. Сцена рядом, справа, все видно и слышно так, что закладывает уши. А потом я начала бешено завидовать тем, кто потратился меньше, зато орал песни и скакал у сцены. Как же так? Я тоже право имею. Но не тут-то было. Оказывается, цена билета засунула мое право в одно место, на котором мне пришлось сидеть. Бдительный секьюрити, они же ОМОНовцы, переодетые в охрану, не давали никакой надежды прорваться в фан-зону. Сиди и не рыпайся, потому как нельзя. Внутри все бурлило от невыраженных эмоций. Просто распирало. Вот взорвусь сейчас, у всех тут желчью разбрызгаю. Пузатый охранник с издевкой посмотрел на мое перекошенное лицо. Нет, такого амбаба мне не обойти. Блин, кто выдумал в Ледовом правила, как в театре? Садюги. Это все Арсений виноват и его поганые барские замашки. Я пару раз злобно задела его локтем и на ногу наступила. А потом концерт взял и закончился. Знаете, за что я люблю Кипелова? После его концерта не хочется просто существовать, хочется срочно что-то делать. Мы топали по городу пешком, возмещали упущенное и орали любимые песни. Переполненный впечатлениями, Арсений выглядел взбудораженным психопатом, постоянно запрыгивал на скамейки и даже пытался забраться на дерево. «Кто поверит, что ты не алкаш и не нарик?» — рассердилась я, когда мимо нас проехала ментовская машина. «Вот загребут сейчас. Я тебя выручать не стану. Ну и не надо, я трезвый, они права не имеют. Ага, а кто недавно мечтал о ментовских корочках, типа «тогда все можно будет?» — вспомнилось мне. «Это не я, это Борька с Вовкой хотят. А мне пофигу эти корочки, я в ментовку работать не пойду. Я вообще туда только после армии попасть можно, а мне армия не светит». Может, он и прав, но мне лично непонятно, при чем тут армия. Если там парня деды покалечат на всю голову, то такой из него страж порядка. Вдруг его там чморили по-черному, а он в менты подался, чтобы всем отомстить. Но факт есть факт. Многие знакомые мальчишки мечтали о кусочке власти, которые дают корочки, особенно когда их обижали гопники. Знаете, что меня в Арсении раздражало? У него почти всегда развязывали шнурки, вот и сейчас они снова болтаются по асфальту, грязные уже, а он не замечает. Пришлось указать на это безобразие, не то грохнется. Пока он ругался и грозил оборвать их нафиг, я вспомнила про бабку. «А как бабка тебя отпустила? Или неприятности уже позади, и волноваться не о чем?» Она и не отпускала, ее дома не было, я записку на столе оставил. Она каждое утро мне инструктаж устраивает. «Сиди дома, тогда ничего плохого не случится. Задрала. И вообще, что ты до меня докопалась? Думаешь, я верю во все бабкины страшилки?» Я пришла в ужас. Привыкла верить в бабкины предсказания. А этому придурку приспичило из дома выйти, и он искренне считает, что все обойдется. Блин, как же я не догадалась его расспросить чуть раньше. Сказано, сиди дома, а значит, так нужно. Потерпеть не мог? Город спал, молча. Странная, почти абсолютная тишина. Редкое явление, от которого звон в ушах и постоянное желание оглянуться. Как будто кто-то подглядывает из-за угла. Или вон тот старый дом решил обратить на вас внимание. Или дерево не спит, ожидая неприятности в виде уплотнительной застройки. А может быть, вон там спрятался кот, которому мы помешали поймать мышь. Стоит в темноте и тихо, но люто нас ненавидит. Мимо снова проехала та же примечательная машина. Остановилась рядом с нами, вышел невысокого роста мальчик-милиционер в форме паршивого вида и тихо проживал свое звание и фамилию. «Вы поздороваться забыли», — напомнила я, совершенно уверенная, — «вот они, обещанные бабкой неприятности». Арсений заметно струхнул и соорудил дебильное лицо честного гражданина. «Предъявите ваши документы, пожалуйста», — равнодушно сообщил милиционер, глядя куда-то в пространство. «А по какому поводу?» — науськинная папа спросила я, прикидывая, чем эта встреча может для нас закончиться. «Ваша внешность похожа на личность, находящуюся в розыске», — монотонной скороговоркой пробормотал мальчик в форме. «Да вы что? А на какую личность?» «Ориентировка номер...» Номер был прожеван так же, как и приветствие. Документы были предъявлены, изучены, отвергнуты. Они ему откровенно не понравились. Чем именно, он не пожелал озвучить. Из машины выбросил мальчик номер 2, однояйцевый близняшка первого произвола, и ленивой походкой приблизился к месту событий. Пока я пыталась добиться от номера 2 внятного произнесения его фамилии, Арсений оказался прижат к стенке дома. Вид у него был перепуганно заинтересованный, типа «ну и что теперь?». Арсения прохлопали по всему телу, как выяснилось, в поисках оружия, которое, по мнению стража правопорядка, могло оказаться в отворотах носков. «Меня тоже трогать станете?» «Я активно против. Я визжать буду», — ошалев от их действий, предупредила я на всякий пожарный случай. Тем временем мальчик номер 2 приветливо приобнял Арсения за плечи и начал вещать почти человеческим голосом. «Есть подозрение, что личность, находящаяся в розыске и очень похожая на вас, торгует наркотиками. Придется проехать в отделение. Мы по закону имеем право задержать вас на 3 часа. А если сомнения останутся, то и на 24 часа». «Такого не может быть», — рассердилась я. «Это еще почему? Одна личность никак не может быть похожа сразу на нас обоих». «Еще как может. Мы же разного пола. А это опасная личность, гермафродит», — еле выговаривая явно заученное слово, выпалил мальчик номер 1. «С таким убойным аргументом не поспоришь». «Ни хрена себе!» — вырвалось у меня. «А на месте разобраться никак?» — проснулся Арсений. «И что вы мне предлагаете?» «50 рублей», — осторожно предложил Арсений, подглядывая на меня. «Вы мне взятку даете? Вы знаете, что за это бывает?» — угрожающе обозлился милиционер. «Не, а как насчет 100 рублей?» «У нас больше ничего нет, честное слово. Моя лепта сыграла решающую роль». Они поверили. При ощупывании Арсения уже поняли, что он пустой. «Ну что, согласимся на мизерную спонсорскую помощь Министерству внутренних дел?» — лениво спросил номер один у напарника. «Помощь Министерству всегда приветствуется», — согласился тот, и на этой благожелательной ноте инцидент был исчерпан. На лицах правоохранительных органов читалась легкая скука. Она быстро сменилась острой заинтересованностью при виде подвыпившего, беспечного менеджера, пытающегося сесть за руль бежевого Рено. Дождавшись, пока он заведет двигатель и отчалит, оба стража порядка подскакали к своей машине и бросили в погоню за более достойным вложением в дело финансовой помощи МВД. Помахивая рукой им вслед, я попыталась вообразить, как должен выглядеть гермафродит, похожий на меня и Арсения одновременно. Получалось что-то геообразное, непристойное и очень смешное. Прав был Борька, нельзя на концерты таскать с собой ничего ценного. Были бы мобилки, конфискнули бы не глядя. Арсений жизнерадостно размахивал руками. «Для Министерства внутренних дел ничего не жаль», — хихикнула я, страшно довольная, что все так не страшно закончилось. В этот момент прямо перед нами на асфальт грохнулся какой-то предмет, угодив прямиком в лужу и зашипев, как змея. Мы мигом отскочили за припаркованную машину. «А это что было-то? Хрень какая-то нездоровая. Может, менты обозлились за мелкий табыш и решили нас прибить?» — прошептал Арсений. Вслед за предметом сверху плавно опустился окурок, как падающая звезда с дурным запахом. Секунд 10 спустя что-то брякнулось рядом с первым предметом. «Четвертый!» — рявкнул кто-то с небес, выматерился и громко захлопнул оконную раму. Наступившая тишина внушала некоторую надежду на прекращение обстрела. «Ну и дела!» Арсений осторожно выглянул из-за машины. Посреди тротуара чернела тушка закопченного чайника, испускающая пузыри и немного вонючего дыма. У него даже ручка оплавилась от долгого стояния на огне. Мы подобрались поближе. Не знаю почему, но мы оба пригибались и втягивали головы в плечи. Рядом с чайником блестели осколки мобильника. Вдребезги. Разочарование Арсения было мне понятно. «Пошли отсюда, пока этот придурок еще что-нибудь не метнул». «Алкаши проклятые!» Внезапно заорали на нас в окно первого этажа. Отворилась форточка, в которую высунулась голова, невероятно похожая на ту, что не так давно ругала кота пидорасом и с какого-то перепугу собиралась отослать его в Купчино. Но кися-кися, голова кричать не стала. «Утик, какой сладенький мальчик, иди что покажу». Не знаю, что именно надеялся увидеть Арсений, но явно не голую старушку, стоящую на подоконнике и приветливо распахнувшую халат. Блин, неужели и я к старости изношусь? У Арсения на лице возникло выражение легкой паники. «Алкаши проклятые, похоже, у кого-то заел пластинку». «Иди ко мне, я не кусаюсь», — призывал эротически настроенная рухлядь. Кто бы сомневался, такие не кусаются, зубодеры не зря зарплату получают. Сваливаем, а то хохолок простудит, не дай бог. Я бы еще поехидничала, но бабка явно была кризанутая. Снова где-то наверху хлопнула оконная рама. С небес полетели горох и вроде как гречка. Неутомимый метатель чайников щедрой рукой засеивал асфальт. Горох стучал по дороге, как гора. Я прикрыла голову руками, но все равно пара зерен попала за шкирку. Не вытащить, противно. Я стала изливаться в надежде избавиться от неудобства. И что? Эти горошины тут же провалились до самого пояса. Мы неслись, как два обосранных оленя, то есть быстро и не оглядываясь. Потом нам было смешно, особенно когда мы поняли, чем мог для нас обернуться артобстрел. «Реально, по черепу чайником. Сразу смерть», — пугал меня запыхавшийся Арсений. «Кому чайником, а кому и мобилой». «А Кева промахнулся», — заорал Арсений. В предрассветной тишине казалось, что его услышал весь город. Мы добрались до моего дома, успокоить родителей, а заодно и позавтракать. Жрать хотелось ужасно. Родители спали, поэтому мы на цыпочках прокрались на кухню. «У тебя предки совсем не нервные», — удивленно заметил Арсений. «Ага, они считают, что мне пора быть самостоятельной. Кроме того, они сами до сих пор на рок-концерты ходят». «Хорошо, что мы без мобильников пошли», — снова порадовался Арсений, жадно выхватывая холодную котлету с тарелки. Так и схомячил ее неразогретую. Две другие я успел отправить в микроволновку. «Конечно, хорошо. Не то нам бы звонили постоянно. Типа, где ты, когда вернешься и все такое? Ты про меня? Мои предки сейчас в Чухляшке. В Финляндии?» — нервно поправила я. «Ненавижу, когда страну так обзывают». «Ну да, а бабка так и не научилась мобилкой пользоваться», — вспомнил он и требовательно прибавил. «Я еще котлету хочу». Мы немного подрались вилками, деля котлеты, типа дуэли на шпагах устроили, но этот гад, пока я красиво парировал его удар, стапал котлету другой рукой и засунул ее себе в рот. Жевал ее и был страшно доволен собой, просто вне себя от удовольствия. Пришлось поделить оставшуюся котлету пополам. Он все-таки мужчина, ему много есть надо, а я быстро наедаюсь. Мама говорит, что у меня желудок уже ссохся. Придумывает, конечно. «А я бы еще что-нибудь заживал», — проводив взглядом последний кусочек, заявил Арсений. Пришлось снова лезть в холодильник. Пока я там копалась, мне в голову пришла отдельная мысль. Признаться, о чем я думаю? «Арс, как тебя упросить поговорить с бабкой? Вдруг она меня в ученицы возьмет? Я уже и сама кое-что умею, правда». «Предметы двигать умеешь?» — вредным голосом спросил Арсений. «Нет, но и твоя бабка тоже не умеет». Как же мне добиться своего без унизительных отказов? Ведь я старалась не подавать виду, как меня задевает невозможность получить желаемое. На скорую руку соорудив несколько бутербродов, я прикрыла их толстыми пластинками сыра и сунула все это дело в микроволновку. Со сладким чаем самое то. Наелись, стали сонные и ленивые. Теперь я решила подобраться к проблеме с другого бока. «Арс, только без обид, скажи, почему учителя вдруг стали к тебе так хорошо относиться? Кто про что, а рыжий про каску? Ответь по-хорошему». Я решила сменить тактику и сделала вид, что начинаю всерьез обижаться. Арсений мне не поверил и просто переваривал пищу, прислонился спиной к стенке, почти дремлет. «Ау, я тебя спрашиваю, это бабушка на них так влияет?» «Фиг знает, мне неинтересно. Главное, школу поскорее закончить. Надоело их вранье. Говорят одно, а на деле все по-другому». «С этим не поспоришь. Школа стала отдельным государством, в котором свои правила очень далекие от прочего мира. Прикинь, историчка вчера сказала, что у нас нет амбиций и целей. Ага, и еще что мы не стремимся к успеху. Быть может, она успех с деньгами перепутала? А мне кажется, она просто злится, что Борька сказал, будто у нас до сих пор рабовладельческий строй, но в мировом масштабе». Борька своими едкими комментариями сильно доставал учителей. Некоторые его фразы стали буквально крылатыми. Как-то физичка долго и упорно рисовала на доске какие-то формулы и графики, а Борька в окошко смотрел, думал. Она его спрашивает: «Борис, что вы видите на доске?» Он встал, так внимательно рассмотрел доску и говорит: «Пудель какой-то». Теперь любой непонятный график на доске называется каким-то пуделем. Арсений с удовольствием рассматривал домашние тапочки, купленные моей мамой специально для него. В семье тапочки назывались «А вдруг Арсений в гости зайдет?». Солнце уже светило вовсю и хотелось спать, но скоро встанут родители и придется им рассказывать про концерт. Арсений потянулся и зевнул во весь рот с жутким подвыванием. Я прекрасно понимала, шансов доказать ему, что уговорить бабку необходимо, ноль без палочки. Но я по инерции продолжала гнуть свою линию. Если бы у меня была такая бабушка, я бы от нее всему научилась. Это потому, что ты до сих пор в чудеса веришь, даже в Деда Мороза. Я обиделась, хотя знала, что он говорит правду. Мне хоть кол на голове чеши. Вера в другую сторону действительности, в то, что мы видим, только то, что мы видим, а кроме этого видимого есть много чего еще. Я не про душу говорю, не в ней дело, просто мир устроен многопланово. Если бабке Арсении удается менять ход событий, то значит мир устроен не так, как всем кажется. Мне не нужно в этом убеждать, я просто это знаю». В представлении Арсения бабкины чудеса больше всего напоминали детскую игру в песочнице. У кого-то формочки больше, у кого-то в них мало песка, вот и получаются разные куличики. А бабка от одного заберет чуть-чуть, к другому прибавит, вот везение и добавляется. Ты нарушил ее запрет. Ты хоть понимаешь, что теперь будет? Отвянь, а? Ну, сходили на концерт. Ну, наловили приключения себе на задницу. Делов-то. Арсений, правда, не нервничал. Как бы то ни было, но с этой ночи все пошло наперекосяк. А мы тогда сидели на кухне и не знали, насколько мы счастливы. Наверное, это и называется переломный момент. Ну, это вроде того, когда заядлый курильщик начинает смутно подозревать, что у него уже год как болит сердце или еще какой ливер. Подозревает, но курит по 2 пачки в день. Возникает вопрос, а как у нас мозг устроен? Какого фига он не сигнализирует доступными методами? Мол, парень, ты скоро коньки отодвинешь. Пора бросать, а то так и не узнаешь, чем закончится дом-2. Черт знает, что у нас, а не мозг. Если он задуман природой как контролер организма, пускай контролирует. Нет, это меня куда-то не туда занесло. Наш переломный момент был совсем другого качества. Мы были беззаботны, насколько это вообще возможно. А потом бац, и для Арсения началась совсем другая жизнь. Я до сих пор уверена, он сам виноват. Ведь его бабка 100 раз предупреждала, а ему так хотелось погулять. На Арсения словно началась планомерная охота, состоящая из странных событий. То открытый люк на дороге попадется, то машина его чуть не собьет, что ни день на грани. И это он прекрасно понимал. Представьте только, идете вы преспокойненько по делам. Погода отличная, мыслей много, и все они позитивные. И кажетесь вы сами себе очень неплохим, удачливым человеком, способным нравиться и вообще впереди столько всего интересного. А на деле предстоит вам заметить периферийным зрением темное пятно на освещенном солнцем асфальте и по чистой случайности среагировать мгновенно, перенеся центр тяжести тела с одной ноги на другую. То есть вы хотели шагнуть вперед, а отпрыгнули влево. И только после этого странного маневра рассмотрели, куда именно чуть не скинула вас судьба в лице с датчика металлолома. Для Арсения наступила не лучшая полоса. Люк был первым серьезным испытанием. Потом начались прочие, но он был уже подготовлен первым испугом. Презерватив, наполненный водой, прилетел с 8-го этажа, чтобы задеть Арсения по касательной. Витринное стекло треснуло и попыталось отрубить Арсению руку, которую он протянул за новой мышью для Нолта. Случайный мальчишка с пневматикой едва не выбил Арсению глаз свинцовой пулькой. «Они в него метят, а я не дам», — туманно пояснила бабка. Во вторник утром на Арсения напала собачья свадьба. Укушенный и разозленный, он проковылял ко мне за йодом. «Черт, в школу опоздаем. Ладно, давай свои обглоданные копыта». И я, пока этот йод открывала, сама вся перемазалась. Засада какая-то. Завтра на меня бросятся слоны. Специально ради этого сбежав из зоопарка. «Да ну тебя, у нас в зоопарке слон один, и тот из пьемаше. Тогда его снесет ветром и расплющит меня в лепешку». «Не глупи, просто тебя собаки за кобеля приняли. Моя шутка ему не понравилась. И не шипи, от йода пока еще никто не умер». Намек на кобеля его рассердил. Он уже пытался клеить девчонок, но пока без особого успеха. Мне кажется, он не на тех девчонок западал. Все выбирал каких-то дур корыстых, которым кроме денег ничего не нужно. «Ты думаешь, это ерунда, когда на тебя все неприятности валятся?» Вздорным голосом заявил Арсений. Хотела я ему припомнить, как он не пожелал мне помочь уговорить бабку обучать меня магии, но не стало. Он не поймет хода моей мысли, а ведь он тогда тоже не принял мою просьбу всерьез. «А бабка куда смотрит? Неужели ей сложно сделать так, чтобы ты не влипал в истории?» — спросила я. «Да ей почти ничего не рассказываю». «Ну и зря, она поможет. Твоя уверенность в могуществе моей бабки меня просто поражает», — сообщил Арсений и снова зашипел, когда я налила ему на укус много йода. «Штаны не спасти, выглядишь как оборванец, так что топай-ка ты обратно домой». Пока он шел к себе, на него нагадила крупная чайка, прямо на голову, шлеп и брызги во все стороны. Быть может, у чайки было не сварение желудка, а у Арсения не было с собой даже носового платка. Прикинув, сколько шагов ему осталось до парадной, Арсений на приличной скорости преодолел 1.4 метра. Поняв, что только что вляпался в какашку, пытался оттереть кроссовок о поребрик, отчего у него незамедлительно треснула подошва. Осмотрев улыбающийся кроссовок, Арсений пришел к выводу, что с него хватит, что я была права и что надо про все это наябедничать бабке. «То ли еще будет», — мрачно заметила бабка и вызвала на знакомую докторшу, чтобы та больничный внуку выписала. Из осторожности Арсений неделю не выходил из дому. Совет. Если вам нужно непременно в этот день добиться успеха, вы подготовились должным образом, но опасаетесь несправедливости, то нужно поутру надеть одну одежку на выворот, желательно что-то из нижнего белья, и так отправиться по делам.